Алло. Да. Алло. Алло. Да. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Да. Да, здравствуйте. Что делаете? А зачем тебе мои дела? Вы должны мне отчитываться. А? Вы должны мне отчитываться. А кто ты есть, что тебе отчитывается? Руслан. Руслан. Да, что такое Руслан 60-летний? Нет, нет, это, мне 17. А? Мне 17. 17, да, по голосу 70 дашь. Ну, кто кому как дает, вообще 17. Да, 17. Да. Наверное, только вспоминаешь, когда было 17. Ну, вот недавно, вот в Березку ходили. Угу. Да, с Натальей, а ты почему не пришла? Куда? В Березку. В Березку? Да. А что там делать в Березке? Мы же праздновали. Вы праздновали? Березки? Ну да, ты что не помнишь, мы тебя приглашали. Да я не ездила. Я знаю, что ты не ездила. А почему ты не приехала? Да что это так мы дали ехать? Ну мы же тебя приглашали. Ты говорила, что с пустыми руками не придешь. А? Ты говорила, что с пустыми руками не придешь. С пустыми кто ж ходит на день рождения? Ну вот, там книги какие-то хотела мне подарить. Телевидение? Книги, книги. Да где ж я его... Где ж я его телевизор возьму? Книги. А? Книги. Ах, книги. Да. Книги-то есть. Ну, ты говорила что мне... есть, так это книги. Гарри Поттера подаришь. Книг полно. Да. А ты уже на мотоцикле не ездишь? Уже холодно? А? Ты уже на мотоцикле не ездишь? Холодно? Чего ты говоришь-то? Поразборчик говори. На мотоцикле не ездишь? А? На мотоцикле уже не ездишь? Мотосезон закончился? На мотоцикле? Да. Да когда-то я на мотоцикле ездила. Ну у тебя Джиксер, Сузуки Джиксер есть. Нашел мотоциклистку. А Сузуки Джиксер у тебя был? А? У тебя был Сузуки Джиксер. Не поняла. Сузуки Джиксер. Джиксер, 600-кубовый. Ой, ебаная мать, ну и разговор. Что, не понимаешь? Слышь, у меня у друга такая... Не понимаю. У меня у друга такая чепуха произошла с компьютером. Вот эта лампочка, что грузит, она постоянно горит, только очень тускло, а потом еле-еле мигает. И вообще ничего не включается. Ни Opera, ни Google Chrome вообще. Что делать? А? У старухи спрашиваешь, что делать с электричеством? Не, не, на компьютере что-то такое, я не понимаю. Неужели ты думаешь, что я компьютеры умею чинить? Ну не чините, хоть подскажи там, ты же в программах разбираешься. Я разбираюсь, у меня сроду компьютера не было. Как не было? Ты там сервера пацанам подсказывала, я слышал. Никакого компьютера у меня не было и не нужен он мне. Ты сервера какие-то подсказывала пацанам? Там какие-то баги чего? Были? Баги были. В доте. Нет у меня никакого компьютера, я в нем не разбираюсь. Чё ты несёшь? Так ты заняла первое место по Counter-Strike. Мировой... А? Ты в мировом турнире первое место по Counter-Strike заняла. Чего в мировом турнире? По Counter-Strike игра такая. Меня игры не интересуют. Ты разговариваешь с 90-летней старухой. И какие ты игры, ебёна мать? А, ты только в одноклассниках сидишь и все? При чем тут одноклассники? Ну, одноклассники. Как ВКонтакте, это одноклассники. А ВКонтакт называется одноклассники? Не, есть ВКонтакт, социальная сеть, и есть одноклассники. Ты где сидишь, в одноклассниках? Я сказала, у меня нет компьютера, и компьютерная речь мне непонятна, потому что у меня сроду его не было. А что у тебя, ноутбук? Какой бук? Ноутбук, ноутбук, компьютер. И никакого бука у меня нет. А этот есть у тебя планшет? И планшета нет. А телефон на чем у тебя? На Android или iOS? На проводах. Ну, а операционная система какая в нем? Проводная система. А операционная система какая? Android? Какая? Операционная в телефоне. У меня обыкновенный городской телефон. Ну я знаю, но операционная система какая там? Это что такое за система? Какая может быть и телефон, еще система? Операционная в телефоне. Ничего у меня нет в телефоне, у меня обыкновенный, самый обыкновенный аппарат. Ну а телефонная книга там, это, календарь есть хоть? Нету книги. А календарь? Ни календаря нету. А как же ж ты приложил... календаря! Уж что декабрь сегодня, 24-е, блядь. А, это, а приложение ты устанавливаешь в телефон? Чего? Ну, приложение устанавливаешь в телефон? Что, я охуела, что ли, что-то восстанавливать? Ну, а как ты-то, не знаю, пользуйся, браузеры какие-то ставишь туда. Как ты в интернет выходишь? Да нахуя мне ваш интернет сдался, я его ненавижу. Как ты это ненавидишь? Надоел? Не надоело, у меня его сроду не было. Как не было? Ты же в Москве живешь. Нет у меня интернета вашего. Так и он мне не нужен, нахуй мне сдался. Так он соседи с 218-й говорили, что ты у них крадешь Wi-Fi. У меня сроду ни одного мужика в квартире не было. И что у меня есть, хуй кто чего знает. Не, а ты же у них крадешь Wi-Fi. Это что такое? Ну, беспроводная сеть. Угу. Крадешь? А то у них пинг скачет, они в танки играют и не могут... Ну... Чёрт, я краду, когда у меня нет никакой техники, блядь! Ну, через телефон. Как это? Ну, наберу я телефон, и дальше что? И чё я украду? Ну, и что? Алло? Да. Да. Ну. Ну и что дальше? Ничего, не знаю, что ты мне. Ты мне позвонил, а не я тебе. Чего тебе нужно? Так а кто крадет Wi-Fi? Хуй-хуй-хуй-хуй-хуй! Кто? Хуй-хуй-хуй-хуй-хуй! Не понял. В смысле? Ну, излагай давай. Чего, блядь? Излагай. Кто украл 10... Фашистский язык перешел на немецкий. Кто украл 10 терабайт трафика у соседей с 218 через Wi-Fi? Да, хуй у вас чего украдешь? Что? 218 сами чего хочешь украдут. Ну ты же подключилась как-то. Да нахуй они мне нужны, чтобы я к ним подключалась? Нахую я их видела? Ну, бесплатный Wi-Fi. Они мне нахуй не нужны, ваши 218-е. Так они платят за интернет, а ты у них украла. Как это я могла интернет украсть? Через Wi-Fi взломала пароль. Как пароль взломала? Да вот, если бы умела взломать, я бы сломала бы нахуй. Ну вот Бог не дал мне разума, чтобы ломать. Так какие же... телефонные связи? У тебя ж, это, три высших. Чего, блядь? У тебя же три высших. Не три, а два. Ну, а, ну два. И у вас что там, информатики не было? Урока такого? Нет, не было информатики. Такой дисциплины у нас не было. А почему? Как людей пускать? Без... Не было такой дисциплины информатики. И что, даже не учили, как подключиться к беспроводной сети? А у нас не технический вуз-то был, ёб твою мать. А какой? А гуманитарный. Гуманитарный? Да. Ну, так ты у них украла 10 гигабайт этого самого. 10 терабайт трафика. Ой, ёбаный в рот. Чего я украла? 10 терабайт трафика. Трафик украла? Да, трафик, трафик. Трафик украла? Да. А нахуя, что я с ним делать буду? Как с трафиком? Ну, я не знаю, сидела в интернете, заливала себе фильмы в твой ноутбук. Чего заливать? Ну, заливала в свой телефон фильмы и смотрела по старому телевизору. Телевизора? у меня есть телевизор, и я без телефона его включу и буду смотреть. Не, ну ты же хочешь фильмы посмотреть, те, что в кинотеатре, там, пиратские всякие, вот это их качало. Ну хуя мне пиратские, мне обыкновенные НТВ. Ну НТВ, а там какие-то новые фильмы 2014 года, ты же их по-любому качала. И смотрела через телефон. Нахуй мне нужны старые фильмы? Ну ты подключила телефон к этому компьютеру, то есть к монитору своему, к телевизору, и смотрела фильмы. Я фильм включаю без всякого телефона, без всяких проводов. Хуя, блядь! Пульт нажму, и телефон, и телевизор работает. Ну ты нажала комбинацию клавиш на пульте, и оно через телефон нашло. Нет у меня клавиши, паскуда! А на пульте что, не клавиши? Алло. Ну какая мне программа нужна, такую включу. Ну ты зажала, наверное, нечаянно, и оно начало показывать через телефон. Правда? Срода, в телефоне не показывают кино! Не, через телефон показывают по телевизору, подключено там через беспроводную сеть. Не мешай телефон с телевизором, блядь! Они взаимодействуют. У меня связи нет! У телефона с телевизором нет связи, ебаная в рот! Ну, через кабель нет, а это самое, беспроводная сеть есть. У меня все с проводами! Ну, у тебя какой телефон? Ой, телевизор, смарт-тиви? Хуй, блядь! А что? Рекорд, ебаный! Радиорекорд? Без радио, просто рекорд! Ну, вот это смарт-телевизор. Он через Wi-Fi может показывать фильмы с обменником. Да какой телевизор, чтобы фильмы смотреть? Ну, через Wi-Fi в интернете. Ты украла 10... Мне не надо через, а просто смотреть! Ну ты думаешь... через! Ну может ты даже не знала. Алло. Да? Ну, ты украла у 218 10 терабайт трафика. Если перевести это в деньги, это как раз стоимость твоей квартиры. Да что ты? Да. Ёбаный. Чего я украла, блядь? Да хуй у вас украдёшь, паскуда! 10 терабайт... Вы сами у кого хочешь, чего хочешь, отнимите! 10 терабайт интернета. Да... Интернет я у вас украла! Да, 10 терабайт. Мы платили... 10 тарабанов! А мы платили, а вы смотрели фильмы через интернет. Угу. Я имею право интернет без вас смотреть! Ну, а это наш интернет. У нас роутер стоит и раздает интернет. Так их это пар интернет стал вашим, а не государственным. Так у нас роутер стоит, точка доступа в нашей квартире, мы за него так заплатили. Да хуй с тобой, чего у тебя там стоит, блядь? Мы на тебя в суд подадим, ты что? Ну давай, ебена мать, так я испугалась. Бабка-хакер нашлась. Ах, ты хочешь сказать, что я хакер? Ну а как это называется? От того все смеяться, блядь, будут на суде. Ну, отсмеет тебя, весь зал будет хохотать. Ну я понимаю, но все равно... Петрушка хуева. Факт есть факт. Да, факт есть факт. Нахуя вы мне нужны, чтобы я у вас что-то крала? Ебать я вас хотела. Так и пошел к тебе, не матери, интернет. Сука рваная. Интернет. Иди нахуй, блядь. Да интернет. Алло.